Войдя в гостиницу, Хиллари испытала ощущение, что Александра и Меган покидают ее. Она была одинока, как всегда, все годы своей жизни. Часть третья. Александра. Глава десятая. Владение на авеню Фош было окружено высокой, безукоризненно постриженной живой изгородью, которая скрывала от глаз прохожих прекрасный парк и кирпичный особняк, построенный в XVIII веке. В доме были резные двери, бронзовые колотушки и ручки, красивые ставни, выкрашенные в темно-зеленый цвет. На окнах висели шелковые и дамастовые занавески. Это был дом, отгороженный от внешнего мира, от шума и суеты, дом, в котором царило совершенство, полный вещей Фаберже, хрустальных люстр и другого изысканного антиквариата. Особняк принадлежал барону Анри де Мориньи и его супруге. Род де Мориньи был одним из старейших аристократических родов Франции, но считался обедневшим, пока 14 лет назад барон Анри не женился на очаровательной дочери старого графа де Борне. Дом на авеню Фош был свадебным подарком молодоженам от графа. Александра же в качестве своего подарка мужу отреставрировала его родовое гнездо, замок в Дордоне и охотничий домик в Солоне. С тех пор они приобрели еще летний дом в Сен-Жан, Кап-Ферра, куда каждый год ездили с детьми. Их семейство вело относительно роскошный и весьма изысканный образ жизни. Впрочем, Александра де Мориньи другой жизни и не знала, и прекрасно играла свою роль супруги. Она следила за порядком в доме, составляла меню обедов для Анри, развлекала его друзей, следовала его советам и великолепно воспитывала двух дочерей – Аксель и Мари-Луизу. Девочки были самой большой радостью в ее жизни. В тот день она сидела за своим письменным столом и с улыбкой думала о них. Скоро они вернутся из школы, и она пойдет с ними выгуливать собак. Это была хорошая возможность поговорить, узнать, как идут дела, кто им нравится, а кого они ненавидят, по каким предметам не все ладно. Потом вернуться домой, девочки сделают уроки, искупаются, поужинают, поиграют и лягут спать. Александра всегда была с ними, пока не наступала пора ей самой ужинать с Анри. Дочери 6 и 12 лет отличались друг от друга, как ночь и день. Мари-Луиза была серьезной и очень походила на отца. Аксель же была точной копией своей мамы в детстве, немного застенчивой, очень доверчивой и эмоциональной. Доставляло удовольствие лишь находиться с ней рядом, гладить ее светло-рыжие кудри и смотреть в ее огромные голубые глаза. От одной мысли о ней сердце Александры радовалось. Она сидела, улыбаясь, глядя в пространство, и не услышала шагов мужа по начищенному до блеска паркету. Только когда он оказался почти перед ней, Александра очнулась и подняла глаза на высокого привлекательного мужчину, своего супруга. Лицо этого 59-летнего крепко сложенного человека было выразительным, твердый взгляд, как всегда, буравил ее, словно Анри хотел задать какой-то очень важный вопрос. Он не был весельчаком, но Александра знала, что может ему доверять и полагаться на него, и она его уважала. Полюбила она его, когда ей было 19 лет. 2 года они были помолвлены. Отец Александры хотел убедиться, что дочь не делает ошибки, не поступает опрометчиво. Все-таки Анри был старше ее на 24 года. Однако Александра ничуть не колебалась. Она хотела в мужья только кого-то похожего на ее отца, престарелого графа де Борне. Ее 6-летнюю он удочерил, когда ему было 66, и любил без памяти. Своих детей у графа никогда не было. После 40 лет супружеской жизни он овдовел. Горевать по графине поехал на юг Франции, где и познакомился с 27-летней Маргарет Гором, которая находилась там с такой же целью после смерти своего мужа. Роман был очень бурным. Через 6 месяцев они поженились, и Пьер де Борне удочерил Александру. Только он и Маргарет знали.